Глава 8. Басорексия. Непреодолимое желание поцеловать. Мила. Во время антракта один из служителей театра сунул Ронану листок бумаги. Он прочел записку, а затем спрятал ее в карман. Назовите это интуицией, но я знала, что записку написала Лиза. Когда занавес опустился и снова зажегся свет, мы направились по коридору к выходу, но что-то заставило меня остановиться. Портрет на стене в яркой золотой раме. Волосы моей матери были собраны в элегантную высокую прическу, а глаза сияли живым светом. Ронан ждал позади меня, и если заметил странное сходство, то ничего не сказал. Я сглотнула и последовала за ним из театра. Моя мама выступала тут. Теперь я знала наверняка. Может быть, завтра я могла бы вернуться и расспросить кого-нибудь из сотрудников. Кто-то должен был знать, была ли у нее семья и где я могу ее найти. Обойдя большую часть толпы снаружи, мы прошли мимо старомодной билетной кассы, где мое внимание привлекла сидящая на земле, завернутая в тонкое изодранное одеяло пожилая женщина. Ее глаза были полны мольбы, и когда ее взгляд встретился с моим, моих ушей достиг испуганный шепот: «Дьявол!» Волосы у меня на затылке встали дыбом, дыхание превратилось в рваное облачко пара. Я остановилась и оглянулась через плечо, как будто позади меня мог стоять краснорогий дьявол, но Ронан подхватил меня под руку. «Ты стоишь на дороге, котенок?» «Прошу прощения», — пробормотала я. «Она же не могла сказать это, да? От сотрясений бывают галлюцинации?» Мы дошли до машины, но я замешкалась. «Прошу прощения», — сказала я. «Сейчас вернусь». Развернувшись, я принялась проталкиваться сквозь толпу обратно к кассе. Когда старуха увидела, что я приближаюсь, ее глаза распахнулись от страха. Она начала вставать, но я попыталась успокоить ее. «Нет, друзья!» Я считала, что сказала «друзья», но она смотрела на меня так, будто я сказала «дядья», что было раздражающе, вероятно. На своих каблуках и в шубе я присела перед ней на корточке, достала из клатча пару купюр и протянула ей. Хотела бы я отдать ей все свои деньги, но я знала, что если сниму наличные в банкомате, Иван найдет меня и заставит вернуться домой. Я еще не готова была возвращаться. Женщина с опаской посмотрела на рубли, но потом, как будто решив, что они могут исчезнуть, выхватила их у меня из рук. Ее руки были красными и грубыми, и от порыва ветра ее сотрясала дрожь. Я задумчиво прикусила губу. Ох, да пошло оно все! Я сняла шубу и накинула ее ей на плечи. Она поглотила маленькую фигурку. Я не знала, как отнесется Ронан к тому, что я отдала роскошную шубу, которую он мне только что подарил, безумной бездомной. Но совесть не позволила бы мне спать сегодня в теплой постели, пока она здесь мерзла. С благоговением она провела грязными пальцами по белому меху. «Ты ангел», — выдохнула она. Ее вера в то, что я ангел, загладила впечатление, оставленное ее словами о дьяволе. Может быть, ее разум застрял в эпизоде сверхъестественного. На пути обратно к машине я избегала взгляда Ронана, нервничая из-за его возможной реакции и жалея о том, что уже протрезвела. Альберт стоял, прислонившись к дверце пассажирского сиденья, настороженно наблюдая за мной и куря очередную сигарету. «Знаешь, это тебя убьет». Он поднес сигарету к губам и глубоко затянулся. Я с вызовом вскинула бровь. «Продолжай курить, и твоя смерть разобьет множество девичьих сердец». Он фыркнул. Наконец я перевела взгляд на Ронана, стоявшего с непроницаемым выражением лица. Служащий, который подавал нам напитки, подбежал и что-то тихо сказал Ронану, опустившему взгляд. Я заметила в них тень раздражения. «Сейчас вернусь, котенок». Его темный взгляд скользнул по моему телу, лаская и воспламеняя каждый изгиб, заключенный в тонкую желтую ткань. «Подожди в машине. На улице холодно». Он направился к дверям театра. Служитель в красном последовал за ним, словно комнатная собачка. Ронан выделялся в толпе не только потому, что народ расступался, словно Красное море, чтобы пропустить его, но и из-за плавной властной походки. Он шел так, будто тротуар под его ногами принадлежал ему. Его темный силуэт посреди метели оказывал мощное и расслабляющее воздействие на каждый мой нерв, словно ровное бип сердечного монитора. Чувствуя себя неуверенно, я повернулась к Альберту, который буквально закатил глаза, глядя на меня. Очевидно, я не слишком скрывала заинтересованность его боссом. Мои щеки раскраснелись от холода, но кровь горела. поэтому я прислонилась к машине рядом с ним. Моя рука коснулась его, и он посмотрел на меня так, будто я вызвала его на соревнование по плевкам. Я вскинула бровь. «Если продолжишь так на меня смотреть, решу, что ты в меня влюблён». «Он велел тебе сесть в машину». «Ужасно властный, да?» Он не стал ни отрицать, ни соглашаться. Просто смотрел и выдыхал облака дыма. «Серьёзный вопрос», — дерзко сказала я. «И отвечаю обдуманно, поскольку это решающий фактор в том, сможем ли мы подружиться». Выдержав паузу, достаточную, чтобы убедиться, что он осознаёт серьёзность вопроса, я спросила. «Даки или Блейн?» Его прищуренные глаза остановились на мне. «Это язык, которого я не понимаю». Я улыбнулась. «Поп-культура? Возвращение кино 80-х и всё такое?» Он смотрел так, будто мучился головной болью, и я не смогла сдержать смешка. Через минуту я спросила. «У тебя есть подружка?» «Нет». «Учитывая твоё выдающееся красноречие, не представляю, как так получилось». Он не ответил, не снизойдя с высоты своего невероятного роста. В нём точно было 2 метра. Всю свою жизнь я ощущала себя неприлично высокой, и для разнообразия было приятно почувствовать себя самой маленькой в компании. «У меня есть подруга Эмма, она любит ворчливых гигантов», — сказала я ему. «Говорит, они мягкие и нежные внутри, а ей просто хочется вскарабкаться на них, словно на дерево». Он даже глазом не моргнул. Я вздохнула. «Ты меня вообще нормально слышишь с высоты своего роста?» Что-то похожее на веселье промелькнуло в его взгляде, и меня наполнило ощущение успеха, поэтому я продолжила. «Каждый вечер вторника мы работаем волонтёрами в приюте для бездомных». Я потёрла руки, почувствовав, как меня пробирает холод, и отметила, что безумная женщина исчезла в ночи, словно призрак. «Эмма любит вязать, скраббукинг и кошек». Я рассмеялась, увидев, как неприязненно изогнулись его губы. «Только представь, она могла бы связать тебе огромный рождественский свитер с маленькими колокольчиками». Его холодный взгляд устремился в мою сторону, как будто это предложение соблазнило его. «Только дай знать, и я сведу вас, ребята», — сказала я. «Отношения на расстоянии всегда закладывают лучшую основу любви». Он смотрел так, будто всерьёз обдумывал это, но потом спросил. «Ей нравится, когда ей затыкают рот и шлёпают». Он пытался шокировать меня, и это сработало. Я не смогла не покраснеть, что, наконец, вызвало у него лёгкую улыбку. Очевидно, лишь унижение могло вызвать какую-то реакцию у этого гигантского ублюдка. «Не уверена, но могу спросить». «Спроси». Он бросил окурок на тротуар. «Эй!» — возмутилась я. «У нас всего одна планета, Альберт!» Он уставился на меня как на чокнутую, когда я затоптала окурок, прежде чем поднять, а потом как на чокнутую со справкой, когда я сунула окурок в карман его пальто. «Хочешь жить на Марсе?» — спросила я. «Я не хочу». «А где уверенность, что ты не с Марса?» «Ха-ха! В сборнике шуток, который наш повар Боря держит в туалете, я читала шутки и получше». Это вызвало у него настоящий смех, который прервался так же быстро, как и начался. Потому что позади меня стоял Ронан, наблюдая за нами, словно оба мы были марсианами и не нравились ему. Он открыл дверцу машины, и я скользнула на заднее сиденье. Когда он сел рядом, тишина сдавила грудь. Ронан даже не смотрел на меня. Лишь выглядывал в окно, хотя от его присутствия зудела кожа. Ему не нужно было даже озвучивать то, что он недоволен тем, что я отдала шубу. У меня было чувство, что это не имело никакого отношения к цене. «Прошу прощения», — я сглотнула, — «за шубу». Он пристально посмотрел на меня, испытующе и вдумчиво. Тяжесть этого взгляда оглушила моё тело парализующей энергией. «Тебе так нравится извиняться?» Я открыла рот, чтобы ответить, но, поглощённая молчаливым неодобрением Ронана, которое могло бы поспорить с неодобрением моего отца, сказала лишь «Извини». «Не стоит», — ответил он. «Тебя не должно волновать, что думают другие. Поверь, им на тебя плевать». По какой-то причине эти слова прозвучали предостережением. Он был загадкой, одетой в Валентина и с нецензурной лексикой, готовой сорваться с его губ. Не знаю, почему я находила этот контраст привлекательным. Может быть, в силу его новизны и откровенности. Это очень пессимистичный взгляд. Он подавил улыбку, будто я сказала что-то милое. Это взгляд реалиста. Я чувствовала себя так, будто обязана была доказать ему, что он не прав, убедить, что не все на свете против него. Я могла не верить в волшебные счастливые финалы, но видела добро в его чистейшем проявлении. Видела людей, отдававших последнюю рубашку тем, кто нуждался в ней больше. Видела матерей, готовых проходить километры, лишь бы их дети были накормлены. В этом мире существовало добро, и это была позиция, за которую я готова была умереть. «Мальчик на том фото в твоем кабинете. Держу пари, ему не плевать на тебя». Было между ними, двумя грязными, бездомными уличными мальчишками, что-то, что кричало о преданности. «А кому не плевать на тебя?» Я не колебалась. «Папе». Я знала, что это правда. Независимо от того, какие тайны он скрывал от меня, и тревоги из-за того, что оставил меня, я знала, что он меня любит. Для Ронана в моем ответе было что-то неприятное. «У тебя доброе сердце». Я ничего не ответила, ведь, как бы меня это ни раздражало порой, это была правда. «Не стоит быть такой», — сказал он, как будто изменить это так просто. «Добрые сердца легче разбить». Мне стало любопытно, кто привил этому человеку такой критический взгляд на жизнь, кто выбросил его на холодную улицу. Что бы ни случилось с ним, он все еще оставался добрым и щедрым, и я не могла не считать это невероятно привлекательным. «Добрые сердца самые верные», — возразила я. «И наивные». «Если ты хочешь сказать «доверчивые», то да». «Наивные», — пригвоздил он. «Искать лучшее в людях не возбраняется». Альберт с водительского сиденья фыркнул, очевидно подслушивая. Я вскинула бровь. «Если мир так плох, то почему ты помог мне, незнакомке?» Мои слова повисли в воздухе, пока мы пристально смотрели друг на друга. Я должна была отвести взгляд. Должна была поддаться желанию отвернуться, прежде чем голова лопнет. Но я не стала этого делать. Каким-то образом это превратилось в вызов. Ронану это не понравилось. Или, может быть, он просто не привык к подобному. Он прищурился. «Не играй в игры, в которых не можешь выиграть». «Я не расстраиваюсь, проигрывая», — ответила я, не желая сдаваться. «Ты воплощение альтруизма, не так ли?» «Конечно, нет». Многое говорило об обратном, но вырвавшийся ответ звучал неубедительно даже для моих собственных ушей. «Иногда не остается иного выбора». Он тихо рассмеялся, будто не мог удержаться. «Это тревожный знак, котенок. Кажется, я уже не смогу смотреть на тебя, как раньше». Из всего этого я поняла лишь то, что он, возможно, захочет увидеть меня снова. Я проигнорировала раздражающий румянец, но Ронан, должно быть, заметил, потому что лицо его стало мрачным. «Ты слишком мила себе на беду». «Можешь взять немного себе. У меня этого в избытке». Это предложение сорвалось само, без единой мысли о том, как оно может быть воспринято. Вся игривость, витавшая в воздухе, утонула под его пристальным взглядом. Он обжег меня горячим язычком пламени. Мое сердце сжалось от напряжения, решимость поколебалась. Но потом он провел большим пальцем по шраму на нижней губе и отвел взгляд в сторону. Я испустила сдерживаемый вздох, и на моих губах появилась улыбка. Он даже не взглянул в мою сторону, но, должно быть, почувствовал мой триумф, потому что сказал. «Хотя не такой уж и благородный победитель». Меня вновь наполнило веселье, но внезапно вместе с движением машины на меня накатил приступ головокружения. Ронан, конечно, заметил. «Когда ты в последний раз ела?» Я прикусила губу. «Сегодня утром». В его глазах вспыхнуло неодобрение, вероятно, потому что в его кабинете я съела лишь половину тарелки. «И часто ты морешь себя голодом?» Я нахмурилась. «Нет, просто иногда забываю поесть». «Чего тебе хочется?» На самом деле мне было все равно, но на ум пришло кое-что. «Картофель фри». Он улыбнулся. «Такая американка». Через 5 минут я держала в руках горячую коробку, полную картошки фри. Я с удовольствием поглощала божественно вкусные соленые кусочки. Он смотрел, как я ем, уделяя мне больше внимания, чем опере, которую мы только что смотрели. И это заставляло мое сердце гореть огнем в груди. Я предложила ему картошку, что его разозлило. «Перестань раздавать вещи, которые я тебе покупаю». Чтобы скрыть легкую улыбку, я разломила картошку пополам. Его взгляд опустился на мои губы, и тепло разлилось по телу, когда я слизнула с них соль. Радужки Ронана, когда он отвел взгляд, были черными. Остаток короткой поездки мы провели в молчании. Его рука лежала на бедре, и никогда в жизни я не ощущала так остро мужские руки. Держу пари, они бы касались женщины твердо, уверенно, может быть, даже немного грубо. При этой мысли мое бедро сквозь разрез платья завибрировало, словно наэлектризованное. Мурашки побежали по телу там, где моя нога касалась его. И прищурившийся Ронан заметил это прикосновение, принявшись татуированным пальцем постукивать по ноге. Будто банка газировки лопнула и зашипела в машине. Мне стало жарко, когда я представила, как он скользит по моей обнаженной коже и проникает под платье. Одна лишь мысль об этом подействовала на меня как наркотик, разлившись по крови горячей беспокойной энергией. Хотя я знала, что он не прикоснется ко мне. Не к наивной и невинной мне. Я знала, что если хочу, чтобы он взглянул на меня иначе, придется взять дело в свои руки. Мне пришлось бы действовать прямолинейно, как Лизе. Зная, что в его кармане лежит записка от нее, предлагающая, скорее всего, что-то сексуальное, и тот факт, что он, вероятно, оставил меня у машины, чтобы встретиться с ней, я почувствовала странную ревность. Неприятный узел скрутился внутри меня, и этот намек на зеленый свет придал мне храбрости. Ну, небольшой прилив храбрости. Когда он провел меня до номера, я занервничала. Руки стали липкими, и я вытерла их о платье. «Ты так и не сказал, чем занимаешься?» Рассеянно сказала я, чтобы отвлечься, потому что храбрость исчезала с каждым шагом к двери. Он что-то ответил, стоя на шаг позади, но я не могла расслышать ни слова. Мое сердце колотилось в горле, кровь прилила к коже, и я сделала это. Я повернулась и прервала его поцелуем. Поцелуй вышел немного мимо, неумело. Мы столкнулись зубами. Я отстранилась, чтобы увидеть, как его взгляд сверкнул весельем, пока он вытирал подушечкой большого пальца уголок рта. Но я была слишком разгорячена и на взводе после короткого соприкосновения наших губ, чтобы смущаться того, как все неловко получилось. «Котёнок». Он протянул слово с тихим предостережением. «Ты понимаешь, что делаешь?» «Не-а». Я покачала головой. Он пристально смотрел на меня. «Ты обычно так целуешься на свиданиях». «Значит, это все же было свидание?» Я снова покачала головой и ответила, задыхаясь. «Тебя первого». Веселье в его взгляде сменилось удовольствием, жаром, чем-то пропитанным желанием и удовлетворением. Он шагнул вперед, заставив меня вжаться спиной в дверь, и опустил руки на притолку над моей головой. Мой пульс отдавался в ушах далеким свистом, подавленный дрожью, разливавшейся по коже от близости его тела. Мне не хватало воздуха, чтобы дышать. В его голосе звучала теплота, задумчивый рокот так близко к моим губам, что я могла почувствовать его вкус. «Мне всегда нравилось быть первым». Затем его губы мягко коснулись моих. Как будто я была слишком юна и невинна, чтобы выдержать нечто иное. Волна ярости пронзила меня до глубины души от легчайшего прикосновения его губ к моим. Мне нужно было больше, гораздо больше. Я коснулась его лица, провела рукой по щеке к волосам и крепче прижалась к его губам. Ему это не понравилось, и он дал это понять, прикусив мою нижнюю губу. Прикосновение его зубов вызвало у меня отчаянный стон. Я подумала, что он отстранится, но он нежно прикоснулся к моим губам, сначала к верхней, затем к нижней. Каждый сантиметр моего тела дрожал и воспламенялся всякий раз, как мое тело касалось его. Я двинула бедрами и выгнулась ближе к нему, чувствуя невероятный жар под его дорогим черным костюмом. А затем лизнула его рот. Как будто рефлекторно он засосал мой язык. Жар, крошечное жаркое покалывание пожирало меня изнутри. Он отстранился, чтобы хрипло сказать: «Ты даже на вкус сладкая». Я понятия не имела, что это значит, но мне было не настолько любопытно, чтобы спрашивать. Я лишь хотела, чтобы его губы снова прижались к моим. Я поддалась порыву провести языком по шраму на его нижней губе. Мое движение пропитало воздух, словно грязный плотский грех. С мрачным взглядом он сократил и так небольшое расстояние между нами, и я потерялась. Его сдержанность таяла с каждым прикосновением наших губ. Каждый поцелуй был жестче и влажнее предыдущего. Пламя пронзило меня, когда я провела ногтями по его спине. Он низко зарычал, и медленное скольжение его губ стало грубее. Ронан придвинулся ближе, прижимаясь эрекцией к нижней части моего живота. Когда его губы опустились на мое горло, я со стоном откинула голову на дверь. Его руки по-прежнему лежали на притолоке надо мной. Горячий и влажный, он проложил поцелуями дорожку вниз по моей шее, отчего внутри меня разгорелись искры. Взгляд затуманился, между ног тяжело пульсировало. Я была горючим огненным шаром, с каждой секундой разгорающимся все жарче. Он провел губами по моей ключице и прикусил мягкую плоть над корсажем. Мои соски напряглись от близости и тепла его губ. Я сходила с ума в этом коридоре. И вдруг оказалась готова на все, лишь бы он стянул с меня платье, обнажил мою грудь и прижался к ней ртом. Мои руки были повсюду. На его лице, волосах. Теперь скользнули под жилет, чтобы ощупать его пресс, который оказался таким же упругим, как выглядел. «Прикоснись ко мне», — молила я. Руки Ронана не сдвинулись с притолоки, но он словно знал, что мне нужно. Просунул свое бедро меж моих бедер, прямо к клитору. Я начала задыхаться. Волна наслаждения скользнула вниз по позвоночнику, когда я потерлась о его бедро, чувствуя зарождающееся напряжение разрядки. Я была желанием, вспыхнувшим, влажным и жаждущим. Он отстранился, прищурившись, но взгляд его был полон жара, пока он наблюдал, как я трусь о него. Наблюдал за обнаженным бедром, проглядывавшим сквозь разрез платья. Напряжение очертило линию его плеч, напрягло мышцы на его руках. И мысль о том, что он, возможно, пытается сдержаться, лишь усилила мое отчаянное желание, чтобы это продолжилось. Я схватила его за волосы, чтобы снова притянуть его губы к моим. Он не поддался. Я потянула сильнее. Он захрипел в мою грудь, затем поднял светящийся вызовом взгляд на меня. Коснулся моих губ, но, когда я придвинулась, чтобы углубить поцелуй, отстранился за пределы досягаемости. Чтобы подразнить меня или убедиться, что я знаю, в чьих руках власть. Пока я нетерпеливо ждала, он дал мне то, что я хотела, сильно прикусив мою нижнюю губу, а затем лизнув ее. Я застонала ему в губы и снова потерлась о него, желая новых прикосновений. Ощущение пустоты меж моих бедер лишь нарастало и нарастало, и я поцеловала его без изящества, с отчаянным стоном в губы. «Твою мать!» — прохрипел он мне в губы. «Ты что, кончишь на меня, котенок?» Его голос с акцентом царапал слух, словно песок. Я не смогла бы ничего сказать, даже если бы захотела. Он плотнее прижал ко мне ногу. Я уткнулась лицом ему в шею, прикусив губу, когда меня пронзил оргазм. Душный ад, выбивший дыхание из легких. После я задрожала, прижавшись к нему. Наконец он прикоснулся ко мне, сжимая мои волосы и откидывая мою голову назад, чтобы посмотреть на меня. Я прислонила голову к двери, полуприкрыв глаза. Впрочем, мне должно быть стыдно за то, как легко и до смешного быстро он заставил меня кончить. Но я не чувствовала ничего, кроме того, как невероятно сильно он прижимался ко мне, кроме тепла его тела и ошеломляющего покалывания в венах. Он смотрел на меня, как мне показалось, очень долго. А потом я увидела, как что-то жесткое сменило желание в его взгляде. Отступив, он напряг плечи, оставив меня замерзать, пока я пыталась отдышаться. «Иди внутрь и запри дверь, мила». Сказано это было вовсе не мягко, и это не являлось предложением. Мгновение я пристально смотрела на него, а затем молча повиновалась. Как только дверь за мной закрылась, я соскользнула по ней, дрожа, в то время как горячий ожог его губ все еще тлел на моей коже.